Глава шестая. Парсел одним взглядом охватил открывшуюся перед ним картину. Петля, свисавшая с толстого сука пандануса, у подножья пандануса мессен, связанный по рукам и ногам, матросы, стоящие полукругом, а позади этой группы яркое, деловито похрустывающее пламя и клубы дыма над берегом. Еще издали Парсел заметил, что веревка не закреплена, а просто перекинуто через сук. Маклеод, стоя рядом с Мессоном, держал в руке свободный конец веревки. Слева от пленника, как утес, возвышался великан Хант, и петля болталась на уровне его лица. Убедившись, что Мессон жив, Парсел замедлил шаг. Он задохнулся от бега и, прижав руку к бешено бившемуся сердцу, подошел ближе. Он глядел на Мессона расширенными от ужаса глазами. Но Мессон не глядел ни на кого. Капитан стоял чуть ли не на вытяжку. Лицо его застыло, как маска, взгляд был устремлен куда-то вдаль. Маленькие разноцветные печушки, ободренные этой каменной неподвижностью, порхали вокруг него, как вокруг статуи. Когда Парсел подошел ближе, одна из птичек опустилась на плечо пленника и стала задорно вертеться во все стороны. Мессон даже головы не повернул, даже не шелохнулся. «Маклеод!» — крикнул, задыхаясь Парсел. «Не бойтесь, Парсел!» — отозвался Маклеод. «Я не собираюсь голосовать без вас и без Беккера. Все произойдет по правилам. Каждый получит слово, и у Мессона будет время защищаться». «Но не думаете же вы всерьез?» — крикнул Парсел. «Именно, всерьез и думаю». — отозвался Маклеод. — Если бы Мессону не помешали выстрелить, то сейчас морские блохи уже лакомились бы моими потрохами. — Но ведь он все-таки не выстрелил? — Да, — протянул Маклеод, — просто не успел. — Уайт оказался проворнее. — Нет-нет, — вдруг вмешался Джонс, — отлично успел бы. Прошло больше 2 секунд, прежде чем Уайт к нему подскочил. — И все эти 2 секунды он у меня целился, — возразил Маклеод. Молодое открытое лицо Джонса даже сморщилось от усилий, так он старался припомнить все подробности недавней сцены. — Нет, — проговорил он, — не так все это было, а было вот как. Он будто раздумывал, стрелять ему или нет. Вот какой у Мессона был вид. Джонс взглянул на капитана, как бы призывая его в свидетели, но Мессон даже головы в его сторону не повернул. Презрительно стиснув губы, устремив неподвижный взгляд вперед, он, казалось, даже не слышит споров, будто речь идет не о его жизни. Было совершенно очевидно, что он решил молчать и игнорировать своих судей. «Мессон — храбрец!» — с раздражением подумал Парсел. «Настоящий храбрец и настоящий дурак!» «Вы же видите!» — настойчиво продолжал Парсел. «Если бы даже Уайт не помешал...» «Это только Джонс так говорит!» — яростно прошипел Смэдж. «А я вот наоборот говорю. Говорю, что он собирался выстрелить!» Парсел не нашелся, что ответить. «Смэдж жаждет смерти Мессона», — вдруг подумал он. Его охватило такое отвращение к Смэджу. Так тягостно стало его присутствие, что он даже не смог заставить себя поднять на него глаза. «Парсел!» — сказал Маклеод. — Вы должны меня понять. И Парсел подумал. — Так и есть. Он будет направлять прение. — Послушайте меня, — с трудом проговорил Парсел. — Не будем начинать нашей жизни на острове с убийства, а ведь это прямое убийство. Ему хотелось, чтобы эти слова прозвучали энергично, убедительно, но он с отчаянием услышал свой вялый, тусклый, невыразительный голос. Его охватило глубокое волнение, настолько глубокое, что заразить им других не удавалось. «Это убийство», — повторил он. «Мессон, конечно, виновен в том, что целился в вас, но ведь он не владел собой. А вы, если вы его повесите...» Он замолк, оглядел матросов. Слова его не произвели ни малейшего впечатления. «Значит, конец. Уайт, Смэдж, Маклеод проголосуют за». Хант молча уставился на петлю, болтавшуюся перед его носом. Его широкое тупое лицо ничего не выражало, но бесспорно голосовать он будет вместе с Маклеодом. Джонсон, уныло склонив свой длинный нос, задумчиво растирал ладонью алые прыщи, проступившие сквозь седую щетину. Ни разу он не взглянул в сторону Парсела. — Это же убийство! — крикнул Парсел. Но все было напрасно, словно он взывал к скале. Маклеод посмотрел на него. Из всех матросов лишь он один внимательно слушал Парсела и ждал, не торопился брать слово, как бы желая подчеркнуть, что противной стороне дана полная возможность высказать свои доводы. Его серые, глубоко сидевшие глаза поблескивали на безбровом лице, тонкие губы были плотно сжаты, острый крючковатый нос свисал над тяжелым подбородком. Кожа лица была натянута прямо на кости, без полагающейся человеку прослойки жира. И когда он двигал челюстями, во впадинах под скулами ходили мускулы. — Парсел, — проговорил он не без достоинства, — вы сказали, что не следует начинать нашу жизнь на острове с убийства, и правильно сказали, по-моему. — Правильно, потому что, начиная новую жизнь на острове, мы обязаны примерно карать тех гадов, что хватаются за ружья. — А иначе что получится? — Да иначе все здесь, на острове, друг друга перебьют, это ж яснее ясно. — Надерзил тебе, сосед, стреляй в него, бабах! Приглянется тебе его участок, бабах! Понравится тебе его индианочка, бабах! Это что ж такое получится? Тот, кто первый стрельнет, тот и царь. Это же анархия, резня. Парсел, — продолжал он, — я вот что скажу вам. Мэсон хотел меня пристрелить, и я на него не сержусь. Из-за своей посудины старик совсем взбесился. Но следует соблюдать правила. Необходим пример, — заключил он. Особенно поначалу, Парсел, вот тут твои неправы. Если парень угрожает застрелить товарища или даже только что прицелиться в него, я считаю, что такого следует вздернуть и немедленно. Иначе не будет на острове порядка. Все до последнего пропадем. Парсел с изумлением взглянул на Маклеода. Сомнений быть не могло. Он говорил вполне искренне. Этот бунтовщик был воплощенным уважением к закону. Этот убийца хотел оградить жизнь своих сограждан, и мыслил он как законник. Вдруг послышался голос Беккера. — А когда Кори стрелял в Миоро, его же не повесили? — Верно, — подтвердил Парсел. — У нас имеется прецедент. Нельзя быть таким пристрастным. Это несправедливо. Маклеод был слишком законником, чтобы пропустить мимо ушей слово «прецедент», но тут же спохватился. — Так то были черные! — презрительно бросил он. — Пускай черные устраиваются, как знают, нас это не касается. И продолжал среди всеобщего молчания. — Мэсон, что вы имеете сказать в свою защиту? Мэсон не ответил. Маклеод повторил свой вопрос и стал терпеливо ждать ответа. Парсел отвел глаза. Пот струйкой стекал у него по спине между лопаток. Неизбежное свершится, и остановить ход событий так же невозможно, как удержать сорвавшуюся с гор лавину. Сейчас Маклеод скажет: «Предлагаю повесить Мэсона за покушение на убийство». Джонс, Беккер и Парсел проголосуют против, остальные — за. Парсел оперся ствол пандануса. Он ощущал во всем теле слабость, он словно забыл, где находится. Глаза его перебегали из пальмовых деревьев на окружавших его людей, и ему казалось, что все это он видит впервые. Солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь листву, ложились на землю яркими, веселыми пятнами, а блестящие разноцветные птички бесстрашно порхали вокруг матросов и Мэсона. Одна из них села на веревочную петлю, к ней присоединилась еще парочка, и петля тихо закачалась над головами матросов. — Предлагаю! — начал Маклеод. Но тут Хант издал нечленораздельное ворчание. Это было так неожиданно, что Маклеод запнулся, и все взоры устремились к великану. «Было это на ласточке!» — выпалил Хант, не отрывая маленьких бесцветных глазок от петли. «Как сейчас помню, 3 года назад, может, и 4». Все молчали, а так как Хант тоже не произнес больше ни слова, Смэдж повернул к нему свою крысиную мордочку. «Что ты такое вспомнил?» «Парня звали Деккер», — ответил Хант. Он снова умолк, словно удивившись собственному красноречию, уставился на Смэджа, сморщил лицо, поросшее рыжей шерстью, и сказал: «Зачем вы эту пакость туда закинули?» «Какую пакость?» Хант, не отвечая, поднял руку и тронул петлю. Пестрые птички вспорхнули и улетели. «Это для Мессона», — пояснил Смэдж. «Он хотел убить Маклеода. Сейчас его приговорят». «Приговорят», — как эхо повторил Хант. Его бесцветные глаза затуманились, и он невнятно пробормотал: «Парня звали Деккер. Он ударил офицера. Ему надели вот эту пакость на шею и затянули». Все ждали продолжения, но Хант снова впал в немоту, устремив вдаль свои бесцветные глазки. Казалось, он где-то далеко-далеко отсюда. Тут заговорил Маклеод: «Предлагаю повесить Мессона за покушение на убийство». Старик Джонсон вдруг поднял голову и проговорил громко и решительно: «Я воздерживаюсь». Он приготовил эту фразу заранее, с самого начала прений, и нетерпеливо ждал, когда, наконец, представится случай ее произнести. И, произнеся, он торжествующе оглядел матросов, потом прищурился и с удовлетворенным видом уставился на шишку на кончике своего носа. «Еще не все пропало», — подумал Парсел с внезапной надеждой. «Ты что, спятил?» — угрожающе прошипел Смэдж. Джонсон гордо выпрямился. В нем, очевидно, заговорила отвага трусов. «Я в своем праве, Маклеод сам сказал». «Если уж говорить о праве», — холодно произнес Парсел, глядя на Смэджа, — «вы не имеете права запугивать голосующих и тем самым влиять на исход выборов». «Заткнись, Смэдж», — скомандовал Маклеод. Он обернулся и поверх головы Мессона посмотрел на Ханта. Хант, в свою очередь, вперил в него сердитый взгляд, что-то бормоча невнятно и глухо. Профиль Ханта был лишен четких очертаний, будто вся его расплющенная физиономия долго служила наковальней. В юности он был боксером, и в течение многих лет эту жалкую, глупую башку молотили на ринге кулачищами. Возможно, поэтому-то он и отупел, раздражался по пустякам, и в его бесцветных глазках застыло выражение затравленного зверя. «Чего это ты на меня уставился?» — спросил Маклеод. Хан что-то проворчал, и Маклеод пожал плечами. — «Продолжим», — сказал он. — «Смэдж, за!» — крикнул Смэдж. — «Уайт, за!» — «Я тоже за!» — сказал Маклеод. — «Джонс, против!» — «Беккер, против!» — «Хант!» Хан снова прорычал что-то невнятное, свирепо глядя на Маклеода, и вдруг проговорил медленно и вполне разборчиво: «Убери эту пакость!» Воцарилось молчание. «Это ж для Мессона», — пояснил Смэдж. «Он чуть было не убил Маклеода». «Говорят тебе, убери эту пакость!» — повторил Хант, по медвежьи покачивая головой вправо и влево. «Не желаю ее видеть!» Маклеод и Смэдж переглянулись. Парсел выпрямился. Сердце его билось, как бешеное, но голос прозвучал спокойно и язвительно. «Прежде чем кто-нибудь снова попытается повлиять на результаты голосования, я хотел бы заметить, что Хант, очевидно, не склонен одобрить приговор». Никто не проронил ни слова. Матросы пристально глядели на Ханта, ожидая, что он скажет. Но Хант яростно и нечленораздельно бормотал что-то, лишь отдаленно напоминавшее человеческую речь. Потом поднял глаза кверху, туда, где болталась петля, и медленно, опустил их вниз к свободному концу веревки, зажатому в кулаке Маклеуда. «Хант!» — проговорил Маклеуд, спокойно выдерживая его взгляд. «Надо голосовать! Ты за или ты против?» Хант издал рычание и вдруг с быстротой молнии, вытянув руку, схватил кулак Маклеуда и разжал его с такой легкостью, словно перед ним был ребенок, не желавший отдавать игрушку. Свободный конец веревки выскользнул из пальцев Маклеуда и повис в воздухе. Хант схватил петлю и потянул ее к себе. Веревка поползла вниз, сначала медленно, потом все быстрее, быстрее соскользнула на землю и, свернувшись спиралью, неподвижно улеглась под дерево. Хант наступил на нее ногой с торжествующим прерывистым рычанием, точно собака, задушившая ужа. Никто не произнес ни слова. Парсел рассматривал веревку, лежавшую у его ног. Это наглядное свидетельство человеческой изобретательности. Веревка была конопляная, прочная, закапанная смолой, побелевшая от солнца и стертая на сгибах от долгого употребления. Сейчас, лежа на земле, с петлей, скрытой в ее спиральных извивах, она казалась какой-то совсем безжизненной, безвредной, жалкой. «Я предлагаю считать, — проговорил Парсел, стараясь подавить невольную дрожь в голосе, — что Хант проголосовал против». Бледный, как мертвец, Маклеуд, плотно сжав губы, растирал ладонью правую руку, стараясь унять боль в пальцах. «Если Хант голосует вместе с Парселом, а Джонсон воздерживается, это значит 4 голоса против, 3 за. Он проиграл». Почувствовав на себе взгляды матросов, Маклеуд выпрямился и вдруг сделал нечто совершенно неожиданное. Улыбнулся. Плотно стиснутые губы разжались, но щеки, вместо того, чтобы округлиться, как у всех улыбающихся людей, запали еще глубже, и лицо его еще больше, чем когда-либо, стало походить на череп. Спокойно и язвительно он оглядел одного с другим своих товарищей. — Уважаемые! — проговорил он, медленно скандируя слова. — Я не согласен с тем, будто Хант проголосовал. — Нет, уважаемые, я не согласен считать, что он голосовал, раз он не голосовал, как положено христианину, которому Господь Бог дал язык, чтобы говорить. Столь душ спасительная речь в устах Маклеуда удивила присутствующих и дала самому оратору желаемую передышку. Никому не пришло в голову ни возразить, ни прервать его. — Однако, — продолжал Маклеуд, — будем справедливы. Если не считать Ханта и Джонсона, который воздержался, значит, 3 голоса за и 3 против. Стало быть, — продолжал Маклеуд, — большинства не получается. Ни за, ни против. Теперь я вас спрошу, что же нам делать? Вопрос этот был явно риторическим, потому что Маклеуд, не дав времени никому ответить, продолжал: «А вот что. Я снимаю свое предложение». И он обвел взглядом матросов, как бы призывая их в свидетели своего великодушия. «Да он прирожденный политик», — подумал Парсел. «Он проиграл, а старается представить дело так, будто победил». «Ладно, постреляли в холостую и будет», — продолжал Маклеуд. «Мэсон свободен». «Но что же это такое делается?» — спросил он с пафосом. — Не сегодня-завтра Мэсон возьмется за старое и выпустит-таки мне мозги. — Конечно, есть парни, — добавил он, скользнув взглядом по фигуре Ханта, — которым мозги вроде ни к чему, при их размерах да весе они могут без мозгов на земле устоять. — А мне мозги нужны, чтобы держать кости в повиновении, а то, чего доброго, они без надзора рассыплются, и взлетишь еще на воздух при первом же нордосте, как бумажный змей. — Я требую другого голосования, уважаемые, и немедленно. Если какой-нибудь сукин сын посмеет угрожать товарищу ружьем или обнажить против него нож, требую, чтобы его судили и повесили в течение 24 часов. Все молчали. Потом Беккер недоверчиво проговорил. — При условии, что данное голосование на Мессона не распространяется? — Да. — Я против, — заявил Парцел. — Никто не имеет права убить своего брата. — Аминь, — подхватил Смэдж. Смэдж так бесцеремонно выказывал свою ненависть к Парцелу, что матросам стало неловко. Один лишь Парцел, казалось, ничего не заметил. — Ставлю свое предложение на голосование, — проговорил Маклеуд. Джонсон воздержался. Хант вообще не произнес ни слова. Парсел голосовал против, остальные — за. — Предложение принято, — с удовлетворенным видом произнес Маклеуд. — Уайт, развяжи Мессона. Уайт повиновался, и все взоры обратились к Мессону. Когда его освободили от пут, он пошевелил затекшими руками, поправил галстук, сбившийся на сторону во время борьбы, и, не произнеся ни слова, не оглянувшись на присутствовавших, круто повернулся и зашагал домой. Матросы смотрели ему вслед. — А старик не сдрейфил, — вполголоса произнес Джонсон. — Каким молодцом держался под петлей? — Да нет! Презрительно фыркнул Маклеуд. «Какая тут храбрость! Просто дрессировка! Этих гадов-офицеров в их сволочных училищах, знаешь, как цокают, и им, уважаемые, с утра до вечера долбят «держись, допышься!» Если даже у тебя мамаша пьяница, все равно «держись, допышься!» Вот они пыжатся, под петлей-то форсят. «Ну, не скажи!» — протянул Джонсон. С тех пор, как старик воздержался при голосовании, он не на шутку осмелел. Маклеуд не удостоил его ответа. Он отвернулся и смотрел на языки пламени, поднимавшиеся над берегом. — Пойду-ка посмотрю на огонь, — с увлечением проговорил он. — Такой огонек не каждый день увидишь, и не каждый день простому матросу удается собственной рукой поджечь такое судно, как Блоссом. Все расхохотались, и Маклеуд вторил матросам, громко смеясь над своей шуткой. Его остроносое лицо вдруг приняло детское веселое выражение. Матросы фыркали, говорили все разом, награждали друг друга тычками. Парсел глядел, как они скатываются вниз по крутой тропинке, громко смеясь и шутливо толкая друг друга. Сцена с Мессона была уже забыта, они показались Парселу школьниками, которым не терпится после нудного урока поскорее вырваться на волю. — У них даже злости нет, — подумал Парсел.